Глава 25. Забота у нас простая, работа наша такая. Оба его бизнеса в последнее время превратились просто в пару фирменных чемоданов, без ручек. В любой профессии обязательно присутствуют откровенные халтурщики. Их сейчас модно называть рукожопами, разной степени скромности, середнячки и поднимающие любое ремесло до уровня искусства виртуозы. Когда-то давно, еще во времена Великой Империи, судьба в лице какого-то из начальников определила его в убийцы, и не ошиблась. Он был одним из лучших в учебе на курсах без вывески «подальше от столицы», а на практике показал еще более впечатляющие результаты. Достаточно быстро, несмотря на молодость, выбился в первые ряды специалистов этой почтенной профессии. Имел шансы, по мнению корифеев, вообще стать лучшим. Жаль, эпоха подгадила. Как раз в то самое время распалась на части великая страна, а следом ушла под лед некогда могущественная организация — Комитет государственной безопасности СССР. Оставшиеся в свете новых демократических реалий без работы, нехилые спецы разбрелись кто куда. В бизнес, в запой или просто в никуда. Он же остался в профессии и не прогадал. К концу 90-х, что называется, раскрутился. Успел записать на свой счет несколько значимых дел и при этом серьезно не засветиться, хотя какие-то разговоры пошли. Поэтому и съехал из страны. Отступил, можно сказать, на заранее подготовленные позиции. Сменил сразу все — имя с фамилией, гражданство и даже внешность. И в этом новом обличии поселился на побережье ласковой Адриатики, в одной из стран бывшей Югославии. Ни в коем случае не в Черногории. Слишком уж много заезжает туда народа из числа бывших детишек Железного Феликса. Людей внимательных и на совесть обученных державой, способных, несмотря на некоторую пластическую коррекцию, в лед опознать человека из прошлого. И тут же задастся вполне законным вопросом, что делает здесь, на курорте, данный персонаж, и какого черта он вообще находится среди живых, некогда убитый и сожженный много лет назад собственным авто. Так и жил тихо и размеренно, лениво, как принято на Балканах. Управлял собственным, не самым мелким по здешним масштабам бизнесом, отелем и рестораном. А время от времени, не чаще двух раз в год, выезжал на гастроли по основной работе. Несмотря на некоторый риск, трудиться предпочитал на просторах бывшей отчизны. Россия, как известно, щедрая душа, поэтому за душегубство у нас и платят душевно. Не то что на загибающемся от цивилизованной политкорректности Западе, где при решении вопросов финансового обеспечения даже таких деликатных мероприятий и то стремятся выгадать какие-то корпоративные скидки и постоянно пытаются предъявить в качестве части оплаты купон. В этот раз он, как всегда, получив от посредника очередной заказ, прочитал краткую информационную справку, глянул мельком на фото круглой щекастой физиономии будущего покойника, которого следовало не просто хлопнуть, а хлопнуть и утилизировать, да так, чтобы не нашли потом. И вдруг впервые за все время, непонятно с каких вдруг тульских пряников, испытал сильное желание именно от этой работы отказаться. Но, конечно же, этого не сделал. Не так уж и часто в последнее время ему стали приходить такие вкусные заказы с такими-то приличными гонорарами, а часы тем временем тикают, отсчитывая оставшееся на пребывание в профессии время. Сколько руки не суши, как говорят культуристы, уши все равно рельефней. Как ни старайся поддерживать форму, ни кури, ни злоупотребляй спиртным, питайся строго по часам чем-нибудь исключительно полезным для здоровья и гадким на вкус. Время все равно не обмануть, возраст все равно свое возьмет, причем внезапно и в самый неподходящий момент. Поэтому он твердо решил к 60-летнему юбилею завязать с основной работой. Не стоит позорить ремесло и превращать в пошлую комедию серьезную работу внезапно, в самый неподходящий момент, появившись одышкой, заскрипевшими суставами или вовсе даже гипертоническим кризом. До дедлайн 60-летия оставалось еще порядка десятка лет. Целая куча, казалось бы, времени. Однако приличные заказы за последние годы стали редкостью. Поэтому приходилось стыдно сказать, браться за работу, от которой с негодованием отказался бы еще лет 20 назад, с вознаграждением, исчисляемым цифрой с 4 нулями. Всего лишь. А что, спрашивается, остается делать? Легальный бизнес шел, прямо скажем, через пень-колоду. Если кризис 8-го года задел его по касательной, то лопнувший в Штатах тот самый пузырь и все последующие прелестной прелести, да что там говорить. Если ресторан еще некоторое время выходил в ноль, то отель давно уже не приносил ничего, кроме убытков и разочарования. Попытался было скинуть и другое по дешевке с рук, да желающих купить даже за такую цену не нашлось. Не поверите, и бывшие соотечественники не повелись. Долбанный кризис. В общем, согласился. И тут же связался кое с кем в России, чтобы собрали как можно больше информации о том самом щекастом толстячке, типичном по виду недотепе, и суете вокруг него.